проблемы, которые возникают в детстве, оказывают влияние на нашу жизнь, и даже немножко глубже. Таким образом, течение беременности, взаимоотношения родителей оказывают влияние на нашу будущую жизнь. И немножко коснуться тела, проблемной анатомии. Потому что, работая с психикой, часто забывают о теле. А тело имеет прямое отношение к нашим проблемам, к нашим состояниям. То есть проблемную анатомию по телу. И дальше у нас уже пойдет практическая работа. И по поводу практической работы. Каждому упражнению вы будете формулировать запрос, что бы вы хотели получить. Может быть, вот после того, как я расскажу теорию, у вас сформулируется запрос в целом, ну, на несколько дней. Будет запрос, будет ответ. Не будет запроса, информация будет непонятная, она будет размытая. Значит, какие техники мы будем использовать? Да? Это у нас будет, как это называется красиво, построение индивидуального образного пространства. Да? Ну, по-простому это медитативные техники вот, на заданную тему. То есть это не классические медитации, а медитации, скажем, они где-то сродни трансовым состоянию, но все же называемые медитацией, потому что там не будет задача вас погрузить в глубокий транс и просто увидеть, как, когда вам предлагают тему, как можно легко войти в измененное состояние сознания. У нас будут медитации в движении. Кстати, завтра, имейте в виду, мы начнем как раз с этой медитации в движении, с динамической медитации. Вам будет очень жарко, поэтому по поводу формы одежды. Желательно к этой медитации, ну, чтобы можно было снять верхнюю теплую одежду, что-то, ну, типа маечки, а потом уже одеться. На очень интенсивные, очень мощные. Мы попробуем шаманские путешествия. Вот. А потом, скажем так, я уже сказала это. Потом у нас будут трансовые техники, телесные трансы, различные терапевтические трансы, медитации из психосинтеза. Но психосинтеза, в общем-то, мы не будем глубоко здесь касаться, потому что это следующая тема, это будет продолжение дальше, и не в чистом виде психосинтез, а тоже более широкое понятие, то есть это будет во второй половине декадника. Вот. А с утра у вас, извините? Да, во второй половине это будет с утра. Вот. Ну, и как вы, наверное, уже читали описание данной группы на сайте, да, перевод трансперсональный. Это на самом деле, это не полеты куда-то, это не выход куда-то, а буквальный перевод транс, да, это через, насквозь, за пределы, да, переводится. Персона, что такое персона? Вспоминайте Юнга. Персона буквально с латинского переводится как маска, личина, театральная личина, театральная роль, житейская роль. То есть, в принципе, сама терапия работает в направлении. То есть через наши маски, через наши социальные роли к себе истинному, к себе целостному. То есть вообще вопрос целостности, он такой очень относительный. Но если очень просто об этом говорить, то, скажем так, у каждого человека есть свои желания, побуждения, есть свои увлечения, человек чего-то хочет. Но есть социум, есть определенные рамки, и он не всегда себе может позволить то, чего он хочет. Есть всякие различные «надо», «должен», «ответственность». И у человека часто происходит внутреннее противоборство между тем, что есть, и тем, что он хочет. Именно это нарушает целостность. И, в общем-то, такая задача максимум, ну, трансперсонального направления, как, будучи в этих социальных рамках, найти себя целостного, более-менее, да? То есть, как жить таким образом, как тебе хочется, не нарушая какие-то законы, не нарушая взаимодействия. В принципе, это возможно. Скажем, и еще к трансперсональному направлению психотерапии относятся все дыхательные психотехнологии, то есть это холотропное дыхание, это ребюфинг, это его модификация, вайвейшн, и сейчас их очень много таких направлений, холодинамика. Ну, если в терапевтическом ключе, сюда же относится аналитическая психология Юнга, сюда же относится психосинтез Асаджиоли, сюда же относятся все медитативные практики. Ну, психосинтез включает в себя те же медитации, да, что ты сказал, сновидения. Да, это работа со сновидениями. Динамические медитации. Ну, все медитативные практики, просто сейчас не будем раскладывать на это. Скажем, в принципе, вы можете обо всем этом почитать в книжках. Ну, я имею в виду вот такие философские подходы, описания. Давайте теперь рассмотрим вот в трансперсональной парадигме механизм формирования симптоматики и, исходя из этого, каким образом работает трансперсональная психотерапия. Что-то будет знакомое, что-то будет незнакомое. Скорее всего, все будет знакомое, но оно будет по-другому структурировано. Знакомая картинка, да? Если кто... Ну, что это, да, будет? То есть это структура личности по Фрейду. Значит, ребенок рождается. Сейчас мы начнем от момента рождения. Да? Ребенок не выделяет себя из окружающего. Ребенок себя не осознает, он не может донести, ну, что он хочет, кроме как какими-то движениями и своим голосом, то есть криком. То есть ребенок, по Фрейду у нас есть такое деление, да? Ид, эго, суперэго, да? Теперь объясняем, что такое ид. Ид – это индивидуальное бессознательное. Что значит индивидуальное бессознательное? То есть это, скажем, в первую очередь, это энергия. Это то, где хранится вся информация от момента рождения, все наши воспоминания. Это то место, где хранится, то есть где находятся наши инстинкты, желания, побуждения. Если медицинским языком, это безусловный рефлекс. То, с чем ребенок рождается. То есть, когда ребенок рождается, у нас есть только ид и ничего больше. Значит, заслуга Фрейда в том, что он ввел в психиатрию, потому что когда Фрейд занимался, еще не было науки психологии, она позже возникла, да? Он привнес в психиатрию закон сохранения энергии из физики. И согласно этому закону, человек в течение жизни ту энергию, с которой он родился, он не может ее ни потерять, ни куда деть. Она всегда при нем находится. А рождается человек с громаднейшим запасом энергии. Энергия, которая идет на развитие, на познание, на какую-то деятельность. И это количество энергии таково, что вплоть до того, что человек может летать. Притом это не фантазия. Не будем сейчас соотносить с центральной нервной системой, но где-то перекликается, что, вот, скажем, наши возможности используются, ну, вот, скажем, насколько задействованы наши нервные клетки, наши способности. Где-то, да, от 3 до 8% у самых-самых таких гениев, да, а все остальное куда девается? И это напрямую перекликается с нашей энергией. То есть, я думаю, слово энергии не вызывает никаких... Это не имеет отношения ни к экстрасенсорике, нет. Психотерапия – это нормальное понятие. Любые направления психотерапии, они работают на энергии. И у кого есть маленькие дети, и кто их часто видит, вы знаете, да, вначале, как они говорят, Ваня хочет, Петя пошел, Даша вот будет что-то делать. Вначале они о себе говорят в третьем лице. И где-то ближе к 2 годам, у кого-то раньше, у кого-то позже, они начинают говорить «я хочу, я буду, я не буду». То есть появляется следующая зона, это эго, это я. И параллельно, что у нас формируется? Мама, папа, взрослые. Но чаще формируется по образу и подобию значимых взрослых, те, кто воспитывает. Суперэго. То есть это система морально-нравственных ценностей. То есть мама, желая в первую очередь ребенка оградить от каких-то неприятностей, она ему говорит, это можно, это нельзя. Но мамина суперэго, оно тоже сформировано по образу и подобию ее значимой взрослой. И дальше уже как бы мама осталась на том уровне, как ее сформировали, либо мама продвинулась, или папа, да, вот, формирует суперэго своего ребенка. То есть, и дальше что получается? Идет энергия, да? Хочу. То есть пошло как бы побуждение, стимул из бессознательного. Да? Хочу. А ему говорят, нельзя. То есть, ну как бы посыл идет из суперэго, нельзя. Раз, это связалось. Наша психика устроена таким образом, что мы не можем жить с чем-то неприятным сознанием. Поэтому формируются психологические защиты, как раз Фрейд их и первый и описал. И этих вариантов защит очень много. И, наверное, все вы о них знаете, да? Поэтому мы условно это каким образом? Замещение, это сублимация, либо еще что-то. Да? Мы, скажем, это вытеснено. То есть хочу, нельзя, оно вытеснилось, и энергия связалась. На вытеснение именно. Потому что не была не удовлетворена потребность. Это неприятно. Энергия связалась один раз и на всю оставшуюся жизнь. И вот чем больше вот этих «хочу» нельзя, тем больше идет связанная энергия. Опять, это нормальная жизнь, нормальный социум, да, ну как бы связывается, ну нельзя, так нельзя. Но если мама гиперопекающая, и бедному ребеночку у нас одного нельзя, другого нельзя, третьего нельзя, значит, надо заниматься английским языком хорошо учиться, нельзя драться, нельзя выражаться, надо руки мыть и так далее. То есть вся жизнь расписана. То есть условно у нас вот такой суперэго. Что уменьшается? Эго уменьшается, я уменьшаюсь. Да? Если уменьшается я, одновременно что уменьшается? Восприятие себя, одновременно уменьшается самооценка. Потому что я, вот, вот я и вот я. Ну, ясно. Значит, дальше. При вот таком суперэго, при гиперопекающих родителях мы получаем кого? Ну, если исходить из диагноза. Невротика мы получаем. Да, хочу-нельзя, постоянно идет конфликт. Ну, скажем так, вот эти границы, они условные, и понимаете, эта схема в плоскости, она вот достаточно сложная. Но мы с нее начинаем, потому что на следующем семинаре мы будем давать уже объемную схему. Хочу сюда... Так, другой вариант. Ребенок в такой педагогически запущенной семье, да? Ребенком никто не занимается. То есть у него вот эти инстинкты, побуждения, они прут и удовлетворяются. Суперэго крошечный. Но зато у нас суперэго будет крошечный. У нас вот эта граница будет сдвинута. То есть он фактически идет на инстинктах, на бессознательное. Кого мы здесь получим? Ну так, условно, какое поведение? Девиантное поведение, психопатоподобное поведение. Да? Так. Теперь введем следующее понятие. Да? Понятие, которое делает Станислав Гроб. Сразу хочу сказать, он не является основоположником трансперсонального направления. Он автор холотропного дыхания. Он ввел такое понятие, которое назвал системой конденсированного опыта. Что такое система конденсированного опыта? То есть, скажем, условно, в раннем детстве случается какое-то очень сильное переживание. Это может быть физическая травма, это может быть психологическая травма, которая впечатывается. Но оно вытесняется, естественно, что не может с этим человек жить, да? Вытесняется бессознательно и впечатывается как матрица памяти, матрица, на которую потом будут записываться другие события. Впечаталось, и потом сюда будут откладываться именно в это место, то есть формироваться будет система, которая события сходные по эмоциям. То есть будет откладываться нечто сходное по эмоциям, либо по ситуации. Именно сюда. И, скажем так, вот эта система будет расти, расти, расти. Об этом же писал Фрейд, об этом же писал Юнг. Они это называли комплексами. Но они просто более подробно это не рассматривали. Что мне, скажем... не вводить в какую-то терминологию фрейдовскую, юнговскую, гроховскую. Давайте это назовем так. Контейнер. Да? Контейнер с определенной информацией. И можно предполагать, что стенки этого контейнера – это механизмы психологической защиты. То есть он закрыт. Чем больше у ребенка было травматических событий, а они же различные, да? Тем больше этих контейнеров здесь хранится. И, скажем так, что такое контейнер, как угодно их рисуйте, понимаете, это звездные энергии. Дорога вы тоже ходите? Мы пока говорим от момента рождения. Да. Пока мы говорим от момента рождения. Как раз вы об этом сказали. И в какой-то момент получается так, если брать детство, Это не обязательно травматическими событиями, что мы будем называть, не обязательно очень сильное воздействие. Ну, там, насилие, там, избиение, там, смерть близкого. Это может быть хронический недостаток. Хроническая депривация, недостаток любви, ласки, участия, неудовлетворение потребностей. Ну, то есть по яркости получается, по насыщенности, да? По насыщенности получается первое событие. А потом туда откладываются события совершенно различные. Они могут быть вот совершенно, ну, как бы незначимы. Сейчас мы это разберем. И в какой-то момент случается так, что при всем количестве, вот бешеном количестве энергии, у нас этой энергии просто нет. То есть нет энергии, которая бы шла на вот создание этой границы с бессознательным. То есть на закрытие вот этого контейнера. То есть на защиты нет энергии. И что получается? Опять то же самое будет. Чем больше будет связана энергия, вот это напряжение будет расти. Откуда энергия пойдет? Она пойдет отсюда, из эго. То есть опять уменьшение пойдет эго. Наше эго – это наши варианты выбора. Это отношение к чему-то. То есть когда этой энергии нет, на вытеснение, на подавление начинает прорываться первый симптом. Первый симптом какой идет? Слезы. А? Слезы, да. Ну, слезы, плач – это реакция, да? Первый симптом идет тревога. Она непонятная тревога. То есть, скажем, информацию бессознательную мы не привыкли читать, она совершенно на другом языке. Первый симптом идет тревога. И притом неважно, с чем пришел к нам клиент, да? Скажем, давайте возьмем врачебную часть, да, там психиатрия работает. Вопрос. Да. Это симптом чего тревога? Это вообще начальный симптом. Прорвало бессознательно. Это вообще непонятно. Мы пока не знаем откуда. Просто идет тревога. Тревога не закручивается. Сейчас мы условно разбираем. Если у нас прорвало тревогу, эта тревога нарастает. Потом это пойдет как снежный ком. Нарастает тревога, то есть какие-то пойдут проблемы, пойдет нарушение сна, может быть, пойдет какая-то соматика. Дали таблетку. Ну, я говорю, да? Хоть я сама и психиатр. Да? Залепили, да? Загрузили. А вот здесь напряжение велико. Прорвало здесь. Это вот откуда идут множественные фобии, да? Если это не эндогенное состояние, один страх пошел, тоже с тревогой, естественно, да? Полечили, другой прорвался и так далее. Если как бы у нас отдельная тема второй половине, это работа с травмой, там то же самое, да? Если большой травматический контейнер, лечи, не лечи таблетками, пока мы его не опустошим, пока мы не отреагируем, пока мы энергию не получим, толку никакого не будет. А теперь давайте вот все же был вопрос. Так, давайте вот пример хотя бы, да? А каким образом формируется эта система конденсированного опыта? Какие-то примерчики из жизни, да? Пока берем от момента рождения, да? Ребенок рождается с обвитием пуповины. Что мы имеем на физическом плане? Асфиксия, да? Угроза жизни. То есть страх смерти. Я думаю, для вас уже не секрет, что младенец даже еще в утробе матери, начиная буквально с первых дней существования эмбриона, он испытывает эмоции. Сейчас это уже доказано в перинатальной психологии. И вообще, скажем так, не знаю, думают, не думают, понимаете, это очень сложно узнать. Это можно узнать только на основе эмпирического опыта. То есть вот люди переживают в сеансах. Но тем не менее, когда происходит экстракорпоральное оплодотворение. То есть, ну, когда у женщины либо трубы непроходимы, либо еще какие-то проблемы, то есть берутся из матки яйцеклетки, оплодотворяются в пробирке и подсаживаются в матку. Для того, чтобы это было наверняка, обычно берется много яйцеклеток. Ну, там 5-6. Один из примеров несколько лет назад, когда 5 родила. Вот, через несколько дней под визуальным контролем, сейчас технологии очень инструментальные, продвинулись, да, под видеонаблюдением вводится этот, ну, зонд с видеокамерой в матку, там смотрит, какой зародыш больше, ну, лучше всего прижился, который наиболее такой, ну, крупненький, его оставляют, остальные отсасывают, чтобы не было многоплодной беременности. Так вот, вот эти несколькодневные комочки слизи, которые только там увидеть можно при хорошем увеличении, они начинают от этой иглы бегать. Просто ускользают. То есть это вот фильмы, которые можете в интернете посмотреть. Что это такое происходит? Они думают, они понимают. Но на эмоциональном фоне они точно испытывают страх, угрозу. Поэтому ребенок, который уже через 9 месяцев рождается, он точно уже испытывает эти эмоции. Поэтому обвитие пуповины, значит, удушение, страх смерти, асфиксия. То есть впечаталась, как матрица, память. Дальше. Давайте по эмоциям и по сходности ситуации. Любые проблемы. Мама шарфик затянула. Ну как, ребенка. Знаете, ребенок поежился, и это все прошло. Капнуло сюда же, да? Ребенок поперхнулся. Тоже небольшая, но асфиксия. Небольшой, но страх. Там ангины, там, особенно если там ложный кровь, там дифтерия. Все, что связано, то, что связано с эмоциями, страх. Страх жизни, страх за жизнь. Давайте сами. Астма. Астма. То есть это все капает в этот контейнер. И таких контейнеров у нас много. Вот у нас эти системы растут. Но, кстати, это я говорю о негативных, есть позитивные системы конденсированных опытов, куда откладываются позитивные события. И вопрос, что пересилит по жизни? Чего у нас больше? Чего больше позитива заложено или негатива? Но даже при всем позитиве у нас есть такие культуральные особенности, семейные особенности за счет суперэго. Позитивные системы, они могут быть закрыты. Нет доступа к позитивным воспоминаниям. То есть радоваться нельзя, вот, громко смеяться плохо, кричать его, ну, проявлять себя плохо, то есть это тоже закрывается. Хотя оно может жить. Вопрос. То есть в какой-то момент энергии нет. Очень хорошую метафору Фрейд приводит. Он ввел такое понятие катексис, вложение энергии. Да? То есть, и метафору с капиталом. Да? Вы миллионер. У вас фабрики, заводы, там, недвижимость, акции. У вас денег просто море. Но вам надо взять вот живую копеечку, чтобы пойти там купить себе булку хлеба. А у вас живых денег нет. Они все вложены. Их много, но их нет. Воспользоваться вы ими не можете. Значит, с Фрейдом мы здесь закончим. Вот дальше. Давайте. Это тоже бессознательное будет. Ну, давайте рассмотрим глубже. Все же, как мы уже сказали, человек существует не от момента рождения, а человек существует от момента зачатия. И 9 месяцев, условно 9 месяцев, он проводит все же уже, испытывая какие-то чувства, испытывая эмоции, подвергаясь какому-то воздействию. Да? То есть перинатальный уровень. И часто матрицы памяти, то есть вот эти события, которые впечатываются, они закладываются здесь. И туда капает все, что потом случается. Это мы будем разбирать перинатальные переживания, и я об этом буду рассказывать. Значит, вот эти системы, условно, да, они растут, растут. Эти, скажем, контейнеры, травматические контейнеры, либо позитивные контейнеры, они растут, и в какой-то момент те, которые наиболее крупные, они становятся динамическими управляющими. То есть будем разбирать с точки зрения нашего клиента. Клиент с позитивной, ну, как бы, с положительными установками, у него нет проблем, он к нам не придет, да? Поэтому к нам придет тот, кому плохо. Значит, у него, скажем, травматические эти системы большие. И если мы будем ребенка, скажем, условно, до подросткового возраста считать, ну, жертвой обстоятельств. Вот он попал в такую семью, он попал в какие-то обстоятельства, и эти контейнеры, они пассивно накапливаются. То ближе к подростковому возрасту они становятся динамическими управляющими, и дальше формируется личность, которая, скажем, начинает притягивать события, создавать обстоятельства для подтверждения собственного травматического опыта. Бытует выражение, да, опять на те же грабли. Потому что человек сам, вот он вляпался в ситуацию, он это не осознал, почему, откуда. Он следующую создаст. Ну и, скажем так, если продолжать это бессознательное дальше, то что у нас здесь? Коллективное бессознательное поемное, да? Тут уже закрывать не имеет смысла. Да? Скажем, что такое коллективное бессознательное? Вопрос философский, да? Архетипы тоже вопрос философский. Поэтому давайте вот ближе к телу. Какая информация точно есть в человеке? От предков записано. Правильно. Генетическая информация есть, семейный сценарий заложен. То есть матрица памяти может быть еще глубже, да? И туда будут капать уже какие-то вещи, связанные с беременностью, родами и то, что было связано в жизни. Как пример, да, пример из опыта. Допустим, приходит женщина в депрессию. Как раз как осложнение какого-то неудачного сеанса холотропного. Ну, скажем так, когда мы начинали, Гров приехал в 89-м году, никто не знал, как дышать, собирались лишь бы подышать, о том, что могут быть негативные последствия, тоже никто не знал. А именно дыхание – это технология, которая разрушает защиты, притом очень мощно разрушает. И представьте, после дыхания вскрывается этот контейнер. Притом тенденция такова, что вскрывается эмоциональный заряд, выплескивается из всего контейнера. Человек же не может понять, с чем это связано. То есть он может переживать тяжелейшие негативные эмоции. Да? И если, скажем, это переживание не интегрировать, то есть не доработать, а если условно не закрыть доступ в бессознательное, информация оттуда будет поступать. Ну, как крайний вариант, мы можем получить психоз у здорового человека. Да? Ну, скажем так, это не психоз, но тем не менее, условно, переживания были второй матрицы. Ну, человек, женщина вышла на сеансы, на переживания второй матрицы. То есть, составляющие эмоциональные – это брошенность, предательство, как бы страх. Вскочила, убежала, но никто и не знал, что с ней надо работать. Убежала, и потихонечку начинаются вот эти депрессивные состояния, которые вот с этими эмоциональными составляющими. Соответственно, это могут быть дальше суицидальные мысли. Человек жил, худо-бедно, но жил так, адаптирован был. А тут вдруг все плохо, все предают, одиночество. То есть она пришла с этим состоянием. Дальше я просто вот в хронологическом порядке перечислю те переживания, которые были. То есть они были, может быть, не в этом порядке, но составляющие. То есть она пережила на сеансе состояние матери. Тоже вторая матрица. То есть, притом это было настолько интересно, что она об этом не знала, не имела этой информации, но как бы мать ей рассказала. То есть до ее рождения у матери был, скажем, у матери была беременность, отец не хотел детей. Для матери это было предательство. Она чувствовала себя одинокой, брошенной. Но так как это были какие-то те годы, когда нельзя было делать аборты, поэтому, скажем, он ей носил какие-то таблетки, плод погиб. И как раз она в сеансе пережила вот эту операцию по извлечению плода. Она не могла понять, что это такое. Да? Потом, скажем, переживания идут вот из одного контейнера. Да? Переживает на сеансе роды. Она видит акушера, который ее принимает. То есть мужчина. Она его описала матери. Она говорит, ну там какие-то были вот запоминающиеся вещи, тем более мужчины редко бывают акушерами. Вот опять та же составляющая. Брошенность, одиночество. То есть мужчина оторвал от матери. Вот смотрите, это уже просто капнуло в контейнер. Оно никакого отношения не имеет. Просто вот так жизнь случилась. Потом дальше как бы взаимоотношения матери и отца, там как бы отец изменял матери, она оставалась дома одна. То есть вот эта составляющая росла. В общем-то, контейнер этот вскрылся. Мы это состояние получили депрессии. Значит, какая динамическая управляющая получилась по жизни вот из этого контейнера? Там много мелких событий было. Предательство по жизни вообще. То есть дальше уже, когда мы рассматривали различные события, то как бы она уже сама понимала, что она создавала вот эти предательства. То есть рассматривали взаимоотношения там с мальчиками в школе, там с мужчинами потом. То есть она привлекала, притягивала, что называется, заманивала, потом создавала такую ситуацию, что он разворачивался и уходил. В итоге кто? Мужчина-предатель. Но создавала ситуацию она. То есть мы получили такую динамическую управляющую. То есть там как бы основное направление были мужчины, но предательство было не только с мужчинами, со всеми. Вот как бы завязывались близкие отношения, дружеские отношения, друг предавал. То есть это вот как пример. И все же, где живет наше бессознательное? Вопрос. Где? Где-то там. Где-то там это где? Ну, давайте. Подкорки. Так, еще. В сердце. Еще. Это не в нас, наверное? Нет, наверное, это наша энергия вокруг. Энергия вокруг. Да? Нет, у нас. Так, давайте тогда с другой стороны разберемся. На самом деле его нет. Просто придумали для наглядности, для того, чтобы понимать процесс. Вопрос, откуда тогда эта информация идет? А потому что эмоции во мне, в душе, это как капля воды. Мы можем быть каплей, можем быть целостной водой. И при этом знать, что мы капля. Это конструкция, это вот такая условная конструкция, и их можно разные конструкции рисовать. Хорошо. Был такой ученик Фрейда, который от него откололся, и звали его Вильгельм Райх, да? Который заметил тело. Вот. И, скажем так, вспомните любое событие, вот когда вы идете на экзамен, да, все переживали, да, где у вас в теле? Тут, да, засосало под ложечкой. Вот так. Ну, почему бабочки в животе бывают? Бывает. Вот тут оно. Где-то вот тут. Ну, вот как-то оно все же ближе. Вот здесь, да. То есть совершенно четко. Если вдруг. Будут, скажем, вас переполняют эмоции, скажем, условно негативные, но вы в силу каких-то причин не можете себе позволить заплакать, там что? Где у вас прижмет? Вот здесь пережмет. Да, здесь зажмет и здесь пережмет. Да? Скажем, если, не дай бог, на вас нападает угроза жизни, совершенно в другом месте тело среагирует. И тело среагирует в животе. Когда что-то случается, вначале реагирует тело, а потом, и коленки, все это мы все разберем. Да. Потом уже идет ответ от головы. Так вот, скажем, любое событие, вот любые эти контейнеры имеют прямой аналог в теле. Скажем, случается событие, если оно не отреагировано, если потребность не удовлетворена, скажем, сохраняется небольшое мышечное напряжение. И чем больше аналогичных событий, то есть чем больше там травматический контейнер, тем больше напряжение в определенных группах мышц. И Райх условно тело разделил на 7 сегментов, которые назвал телесными блоками. То есть разные зоны тела, отвечают за разную психологическую проблематику. Если там хроническое мышечное напряжение, то есть пережимается ток энергии. Ну что, Райх был не первым, и, и все древние и восточные подходы говорят о том, что энергия течет вдоль позвоночника, энергия течет по телу. Да. Энергия циркулирует. Если у вас где-то в одном месте будет зажим, значит, ток энергии нарушается. То есть она уже течет не столь интенсивно. То есть где-то будет недостаток, где-то будет переполнение. То есть, я тоже не знаю, где живет бессознательное, но я предполагаю, что к телу она имеет самое прямое отношение. И вся информация, которая якобы хранится в бессознательном, она вся хранится в нашем теле. Что я люблю телесно-ориентированную терапию? Можно работать с определенной зоной тела, можно продиагностировать тело, определить проблемную зону хотя бы на уровне телесного блока, где зажата энергия. Начинает этот телесный блок разрушаться, начинает освобождаться энергия, после чего идут воспоминания об определенных событиях именно из того самого контейнера, после чего эта энергия куда идет? На расширение сознания, на изменение отношений. То есть то, что я здесь говорила, да? Если у нас вот здесь все переполнено, я маленькая, самооценка маленькая, уровень осознавания маленький. То есть приходит к вам клиент, вы не можете изменить его ситуацию в жизни никоим образом. Вы можете всего лишь изменить отношение к событию. Вы можете изменить ситуацию, изменить отношение к нему. Да. Поэтому, если вот эти контейнеры начать освобождать, то есть они выплеснутся, человек отреагирует, освободится энергия, эго увеличивается, автоматически увеличивается самооценка и расширяются варианты выбора. То есть, опять-таки, метафорически, да? Вот человек идет, идет в тупик и не может найти выхода. Он расширилось сознание, он приподнялся на ситуацию и видит, это не тупик, это маленькое препятствие, его можно обойти. То есть вариантов очень много, его можно разрушить, его можно облететь, перелезть и так далее. Когда он видит столько, вариантов никаких. То есть так к нам клиент и приходит. Нету выбора. Теперь, наша задача освобождать связанную энергию, но освобождать этого мало. Знаете, освободили энергию, а у нас есть паттерны поведения, которые, то есть стереотипы, заложенные с детства. Мы опять будем наступать на те же грабли. То есть у нас как бы отреагировать вот эти контейнеры до конца невозможно. Они просто будут постоянно накапливаться. То есть и у нас есть стереотип, который, механизм, который работает на накопление именно определенных ситуаций, определенной проблематики. Наша задача освободить энергию и за счет вот этого расширенного сознания, за счет этой энергии, как бы увидеть, что явилось пусковым моментом. То есть вот какие события сформировали вот эту систему, к какому поведению они привели, вот скажем так, деструктивному. И человек уже сам найдет другой вариант поведения, получение того же самого, но конструктивным путем. Либо вообще как бы другие варианты поведения. То есть вот эту энергию направить на формирование нового поведения. Да. А вот если, допустим, осознать, ну, я так, наверное, коряво выражаюсь, ну, проблема, у меня просто есть, у меня прям запрос есть уже на эту ментальную матрицу, да? Да, я осознала, да, я понимаю, что многие проблемы могли быть, да. Да. Жизнь поменялась, все стало лучше, все стало, в принципе, так, как мне надо. Но почему-то мне хочется оказаться в том моменте и ощутить себя там. Вот почему я говорю, люблю бессознательное, я люблю все измененные состояния сознания. Я хочу оказаться в тот момент там. Я хочу почувствовать еще раз. Потому что осознать-то я осознала, но я не прочувствовала. Тело не отреагировало. Да, да. Именно наверное, мне чего-то не хватает. Я понимаю, именно да. Тело не отпустило. Почему часто как бы сталкиваешься? Приходит человек на, ну вот ко мне на группу, на дыхательную группу, и говорит, ну, чаще это женщина, да, я уже столько раз с этим работал, допустим, условно, с насилием, да, вроде как, ну, уже не актуально, а оно до сих пор. Знаете, когда мы работаем вербально, это не в ущерб другим техникам. Есть, как бы, другие технологии, которые в итоге оказывают влияние и на тело, да? Но тем не менее, пока тело, вот этот блок не отработается, да, там угроза жизни, насилие и прочее, пока вот этот зажим не уйдет, проблема будет. Мне кажется, нет, я просто сейчас, вот здесь и сейчас, да, я не вижу то пространство вариантов, которое я могла бы увидеть оттуда, там. Ну, сейчас мы с вами говорим немножко, вот, языка, ну да, абстрактно ни о чем, да. Поэтому, как бы, может быть, потом можно будет уже конкретно обсудить. Вот, с одной стороны тело, с другой стороны. Да, энергия освободилась, осознал, поведение осознал, понял, как ему надо дальше поступать. Но наши привычки, наши стереотипы, это наше тело, это наши мышцы. Вот Райс сказал «характерный панцирь». Он мышцы назвал «характерный панцирь» от слова «характер». То есть наши мышцы уже, извините, заточены на определенное поведение. Стимул, реакция, стимул, реакция. Это уже условные, приобретенные рефлексы. И мы не успеваем догнать, ну как это говорится, мы задним умом сильны. Мы тут же поступаем точно так же. Хотя осознал, что так лучше вот, вот так поступать, а не эдак. Тело еще не успело. Значит, а дальше следующий вариант. На формирование нового поведения, за формирование нового поведения отвечают определенные нейронные связи. На прорастание нейронных связей, направленных на определенное поведение, уходит 18 месяцев. Вот. Поэтому психотерапия за 5-10 сеансов не может проводиться. Это консультирование. Именно, да. Надо удерживать фокус осознавания, надо прописывать сценарий, прям буквально в начале каждый шаг контролировать. Это требуется много усилий. Так, давайте пока поэтому вопросы. Пока нет. Давайте коснемся немножко перинатального уровня. Ага. Скажем, вот здесь заслуга Грофа. Он назвал это картография сознания. То есть он проанализировал где-то около 15 тысяч ЛСД-сеансов, потому что в начале ЛСД это был терапевтический препарат, когда его только открыли. Была как бы психолитическая, психоделическая терапия. она действительно проводилась под контролем медперсонала. Специалист сопровождал вот 12-24 часа, пока человек находился вот под этим препаратом. Это все проговаривалось. Не призываю к ЛСД. Почему? Скажу почему. Очень красиво написано во всех этих книгах, которые описывают ЛСД-терапию. Да? И привыкания нет, и никакой ни физической, ни психологической зависимости нет. Это написано в книгах. Я имею конкретных клиентов. У нас было два бума ЛСД в 90-х годах, и позже уже пошли другие синтетические препараты. И то, что приходило, извините, это тяжелейшая психическая зависимость, это разрушенная психика, это тяжелейшие соматические, ну, как бы центральные органы системы повреждались. Я не знаю, может, там был другой препарат. Но какой смысл принимать ЛСД? Нет, я вообще говорю. Там, наверное, потому что они действительно проводили разово, насколько вот я читала у группы. Там же разово? Психоаналитическая, психоаналитическая терапия занимала до 100 сеансов. Психоделическая терапия, где препарат, дозировка была на порядок, то есть в 10 раз увеличена, да, она занимала меньше как раз, там 10-15 сеансов, но тем не менее. Я говорю, как бы есть терапия, я даже не хочу обсуждать, потому что я не знаю, что было тогда, это только в книжках, да. Я знаю то, что было, что есть сейчас, то, что было, да. То есть тяжелейшая зависимость, хотя то же самое можно получить экологичными простыми способами. И вопрос, зачем ходить в эти состояния? Смысл? Что вы хотите там получить? То есть гиперкапния абсолютно экологическое состояние? Она не вызывает. Она вызывает только функциональные изменения, но за этим есть цель. И эти функциональные изменения, они компенсируются. За этим есть цель определенная, чего человек хочет достичь. То есть, ну, я говорю, об этом отдельно поговорим. И об осложнениях, и о различных вариантах. Все же я начала с того, что Гроф проанализировал 15 тысяч сеансов ЛСД, которые были подробно записаны. Он описал картографию сознания. И, скажем, эта картография сознания, она приложима, то есть вот эти карты сознания, к любому состоянию в измененном, к любому измененному состоянию сознания. Неважно, сновидение это гипноз, это, ну, как бы, медитативное состояние, состояние под воздействием каких-то химических веществ, еще чего-то. То есть та информация, которую выдает наша психика, то есть та информация, которая идет из бессознательного, он условно эту информацию разделил на 4 уровня. Да, и назвал их уровень абстрактных эстетических переживаний. Сразу скажу, уровень, который не имеет никакой смысловой нагрузки. И возникает только под воздействием какой-то, ну, как бы это может быть химическая стимуляция за счет смещения pH, ну, крови, там, кислорода, перенасыщения, недостатка углекислоты, под воздействием еще чего-то, стимуляция органов чувств. И поэтому это шум, звон в ушах, там, может быть, какие-то покалывания, парестезии, там, какие-то вспышки света, пятна цветовые. То есть это первый уровень. Второй уровень – это уровень биографических переживаний. То, что мы говорим, индивидуально, бессознательно. Переживания, которые связаны с конкретными биографическими событиями, это могут быть как буквальные переживания, так и фантазии на тему, фантазии замещающие. Вот. И следующий уровень переживаний – это перинатальные переживания, то есть переживания, которые как бы отражают вот этот период от момента зачатия до момента рождения. Да? И следующий уровень – это трансперсональные переживания, то есть переживания, которые выходят за конкретный, скажем, физический опыт человека. Именно физический, потому что плод уже физически существует. Вот. И, скажем, мы не будем останавливаться, естественно, на первых двух уровнях. Да? Я хочу рассмотреть именно перинатальный уровень. Но рассмотреть не что человек переживает, а вот что он переживает в связи с какими-то конкретными событиями. То есть каким образом беременность влияет на нашу жизнь и какие возникают динамические управляющие вот по жизни. То есть, ну, вот эти контейнеры, которые могут там сформироваться в момент беременности, потом наполняться в течение жизни, и что они нам здесь выдадут, какую проблематику. Так. Первый повторите, пожалуйста. Уровень эстетических абстрактных переживаний. Давайте я вам сразу ссылку, да? Станислав Гроф «Области человеческого бессознательного». Книжка называется, у нас на сайте все, там в разделе библиотека, все грофовские книжки должны висеть. Вот. Это как раз очень подробно описаны ЛСД-сеансы, каким образом вот формировались эти системы конденсированного опыта, как они открывались вот в этих переживаниях. Там больше всего написано. И еще очень интересная книжка «Путешествие в поисках себя Грофа». Вот. Нет, дальше это уже более сложно. «За пределами мозга» это более сложная книжка. Да? «Путешествие в поисках себя», где уже описана холотропная терапия и будет картография сознания. Все же, давайте коснемся перинатального уровня. Да? Условно, Гроф делит перинатальный уровень на 4 базовые перинатальные матрицы. То есть, и основа первой перинатальной матрицы – биологическая основа, да? Это вот те, условно, 9 месяцев, ну, которые ребенок проводит в утробе, плюс-минус, да? То есть от момента зачатия до начала химической стимуляции схваток. То есть еще схватки не начались. Только начинают вырабатываться гормоны, которые в дальнейшем как раз эти схватки и создадут. То есть общая составляющая, да, это удовлетворение, физическое удовлетворение потребностей. Сначала говорим о физическом, да. Ребенок от матери получает все, да, и кислород, и питание. Дальше Гроф делит на 2 варианта. Первый – перинатальную матрицу. Первый вариант он называет хорошая матка. Второй вариант он называет плохая матка. Да? И вот, скажем так, это вот базы матрицы памяти для дальнейшей жизни. Понятие «хорошая матка», да, что включает? Это здоровая мать. Это желанный ребенок. Это удовлетворение, естественно, всех его потребностей. Ведь недаром старые знали, что все желания беременной женщины надо удовлетворять. Это, с другой стороны, это же удовлетворять еще и желание ребенка. Вопрос, у кого это желание возникло, неизвестно. Да? Это хорошее эмоциональное состояние матери. Это эмоциональные отношения к этому, к матери, к ее беременности, хорошее эмоциональное. То есть это любовь. То есть, ну, я сказала, это физическое здоровье и, естественно, физическое, ну, как бы, состояние нормальное для рождения ребенка. То есть нормальный таз, как бы. И, скажем так, это закладывается громадная позитивная составляющая для жизни. Почему вот сейчас перинатальная психология говорит о сознательном зачатии. Да? Это как раз для того, чтобы вот эта первая матрица была идеальная. То есть это громадный ресурс вообще для человека по жизни. То есть, и если так в нескольких словах говорить о переживании, да, то, скажем, это... Ну, попробуй, но тут их мало. Ну, мало, поэтому... но все равно это хоть как-то. Переживание. Это переживание связано с удовлетворением потребностей. Если это природа, то это изобильная, удовлетворяющая природа. Ребенок 9 месяцев находится в невесомости, да, в водной, теплой водной среде. Ну, здесь у нас вот, подбор. Если видно. А, ну, скажем так. Типа такое. Ну, это картинки, это мы вот пытались собрать, вот как бы по аналогии с матрицей, но они эмоционально их надо рассматривать, да? То есть это переживание водных форм жизни. То есть основная составляющая переживаний – это удовлетворение потребностей, это состояние растворения, невесомости, и это любовь. Лен, не отвлекай. Давай. Это любовь. То есть это громадный ресурс. Давайте рассматривать все же другой вариант, которым к нам, как правило, и приходят. Да? Плохая матка, понятие. Да? Что в это понятие входит? Значит, первое и самое, в общем-то, неприятное и страшное, да, это когда мать, ну, скажем, сначала она думает, оставить, не оставить. Когда нет сознательного зачатия, эта мысль возникает. Второе, самое страшное, это когда она делает попытку избавиться. То есть вариантов много. Кто-то там начинает какие-то горячие ванны принимать с горчицей, кто-то уколы делает, кто-то на аборт идет. И по каким-то причинам пугается и оттуда уходит. Что мы получаем, да? К нам пришел здоровый, нормальный человек. Проблемы у него, там, проблемы на работе еще, да? Он начинает дышать. А проблемы его наверняка будут связаны. Ну, иметь матрицу памяти, да? Ну, как бы, если это будет в дальнейшем динамическая такая управляющая, да? И он туда, оп, и состояние. Меня хотят убить. Здоровый, нормальный человек. Меня хотят убить. Меня хотят отравить. Меня хотят там уничтожить. То есть все это оказывает влияние на ребенка. Ну, понятно, да, мама сбежала там с этого аборта, она дальше как бы отношение изменилось, либо в конце концов он родился, и она его полюбила. То есть в дальнейшем может компенсировать, но все равно останется. Естественно, мы не можем всех брать под одну гребенку, что я говорю, это может либо усугубиться, либо это может компенсироваться. Но тем не менее, это остается. Представьте, вот такой человек вскочил с этими чувствами, от вас сбежал. И нормальный, здоровый, меня хотят убить. Куда он пойдет? Куда его психиатр? Какой диагноз поставить? Значит, опять-таки, человек может переживать, да? Мать там курила, употребляла наркотики, алкоголь. Мать принимала какие-то таблетки, лечилась. То есть вплоть до физического вкуса, вот до этих неприятных ощущений, да, меня хотят отравить, да, что-то неприятное с чувствами, с тошноты и так далее. Переживаться может эта водная среда, как угрожающая водная среда. Это вот, то есть, с одной стороны, нет границ, с другой стороны, нечто угрожающее. А, и опять. Скажем, вспоминайте психологию подавляющих большинство здесь специалистов, да? Базовые права. Первое. Базовое право на жизнь, да? Вот оно здесь нарушается. Скажем, также к понятию «плохая матка» относится несоответствие плода и тазиса, да, ну вот этот дискомфорт, он особенно ощущается уже позже, в принципе, это уже, это не первая матрица, это уже там как бы на следующее окажет влияние. Это конкурирующее отношение за мать между близнецами, то есть между многоплодной беременности. В общем-то, основное, что потом человек делает? Он начинает всю жизнь доказывать, что я имею право на жизнь, я хочу, я хороший, меня надо любить. И возникает что? Так называемый перфекционизм. Он всю жизнь доказывает, он там учится, учится, учится, он всем помогает, что-то делает, делает, но при этом чувство удовлетворения не испытывает. То есть фактически он себе доказывает, да? Нет чувства удовлетворения, конце всегда, а я мог бы сделать лучше. Знакомы? Да. Так. Что? Я думала, и тебе давно ты мысли. А, нет, нет, я мысль не потеряла. Я просто, скажем так, примеров их много, ну, как бы я основные вот эти. То есть оно... Жить в матери, которая, допустим, это поняла, да, что она плохая. Матка. Нет, я еще раз говорю, это все может компенсироваться. Я говорю, здесь фактически недостаток любви. И эта любовь может, мать эту любовь может дать. То есть тело вопрос помнит. Сейчас как матери жить, которая поняла, что она была плохой маткой? Или что, в чем вопрос? Что-то, мне кажется, вот про вот это, ну, что-то наверное, да. Про чувство вины какое-то. И про чувство, ну, что как будет. Действительно, она полюбила своего ребенка. Как он родился. И последствий будет намного меньше, чем жесткость. Мама да не полюбит ребенка. На свою личную терапию отправляет тоже. Да. Ребенку еще 40 лет уже. Ну и что? Ребенок что делает? Ребенок пройдет терапию, поймет собственную ценность и перестанет доказывать всем. Он поймет, что он имеет право быть и таким, и эдаким. Ничего подобного. Нет, нет, это то самое, что я сказала. На формирование нового поведения уходит 1.5 года. И если оно сформировано, на прорастание нейронных связей, просто осознать мало. Я просто где-то слышала, именитый психолог, 66 дней. Нет, я спорить-то не собираюсь, мне интересно, откуда 66? Не знаю. Не знаю. Да. По телевизору, да, какой-то. Вот. Занимается поведением. Лена, ну, у тебя что-то прорастание нейрона. А формирующих поведение, отвечающих сейчас за поведение, давай. Сейчас, мне кажется, это о том, это просто как выработка навыка. Потому что. Да, это формирование нового условного рефлекса. Потому что наше поведение. Это формирование, наше поведение – это рефлексы. Вот только я слышала 21 день, потому что вот идет даже шоу по телевизору, когда слонов учат кататься на коньках, да, вот это вот ледниковый период. Ну, я условно, человек, который ни разу, может быть, не стоял, да, там у них срок отводится 3 недели, 21 день. 21 дня хватает, чтобы сформировать вот эту вот память тела, да, и научиться, ну, вот каким-то... А отточить навык? Ну, это... 1.5 года получается. Да, 1.5 года. То есть, чтобы это превратилось в такой рефлекс, что не надо было думать, вот, как поступить так или поступить это. Именно дошло до автоматизма. Так, давайте. Женщину беременную, которая на поздних сроках беременности занимается сексом интенсивным. Это для ребенка будет... Хорошая матка или плохая матка? И как это может... Вы знаете, я бы не стала сейчас на это тратить время, но вы подумайте, тут важна эмоциональная составляющая, ну и физические повреждения, ну... Я вам хочу сказать, как врач, да? Ребенок опускается в малый таз за 2 недели до родов. До этого он находится вверху, ему... Параллельно. Да. Вот. Ему важно эмоции. Давайте дальше. А? Насчет эмоций можно задать вопрос? Ну, мы говорим про маму, про матку, как бы и так далее. Да? Как папа, который находится рядом, допустим, я говорила, отношение окружающих к матери и к ее беременности. Это очень важно. Если мать будет страдать, то, естественно, это окажет отпечаток на ребенка. Ребенок потом... Скажем, условно, девочка начинает папе доказывать, какая я замечательная, какая я хорошая, я умная, я красивая и так далее. А если папа нет, тогда вообще прекрасно, да, получается? Давайте свернем, иначе мы сейчас... Это можно услышать. Это очень долго. Давайте, следующее. Это вторая матрица, да? Вторая матрица. Если биологическая основа, это от момента. это от момента начала схваток до начала раскрытия шейки матки. То есть еще нет выхода. Это замкнутое пространство. И если до этого, условно, да, ребенок удовлетворяли все его потребности, да, там, ну, условно, мама его любила, да, то есть он ей приносил радость, то здесь возникает антагонизм, да. Мать начинает приносить страдания ребенку, ребенок тем, что он рождается, приносит страдания матери. И, скажем, что здесь? Замкнутое пространство. Какие эмоции? Брошенность, одиночество, предательство, страх. В момент схваток пережимается плацента, то есть прекращается доступ кислорода, прекращается питание. Ну, скажем так, это еще как бы не столь сильные схватки, и потом, поэтому там не столь выраженная асфиксия. Но бывает, когда эта вторая матрица может усугубиться, да, какими-то физическими, ну, осложнениями в родах, да, раннее излитие околоплодных вод, да, то есть, это я уже психологам объясняю, да, есть передние воды, да, головка ребенка вставилась, и есть небольшие передние воды, да, они как бы пружинят, да, идут перед головкой, да, и если вскрывается плодный пузырь, как раз эти воды отходят. Все задние воды остаются, то есть нет давления матки непосредственно на самого ребенка, вот такого агрессивного. Но если отойдут задние воды, ну там неплотное вставление головки, вот тут-то как раз и есть то самое осложнение. Да, допустим, это все затянуто. Вот это уже будет такая выраженная матрица, что, ну, подавляющее большинство, 99,9% все прошли через эти матрицы, ну, как видите. Ничего, живы, здоровы, успешные, раз сюда пришли. Вот. Значит, все переживания, которые могут означать, что вот это вторая матрица, именно связаны вот, вот этими эмоциями. Безвыходность, потом брошенность, одиночество, предательство, страх, удушье, ощущение, что это засасывает куда-то, несет. И, скажем так, какое есть еще, скажем, какие страхи отсюда идут, берут начало? Клаустрофобия. Вот она отсюда. Потом такое иррациональное чувство вины. Да? Скажем, ни мать, ни ребенок не виноваты. Это естественный физиологический процесс. Ну, чувство вины и у матери, что она приносит ребенку, вот как бы вот эти страдания, чувство вины у ребенка перед матерью. Значит, опять, что может вот это состояние, ну, как бы ухудшить? Молодая неподготовленная мать, мать, которая боится. То есть эмоциональное отношение матери. Для чего очень важно вот этот процесс подготовки к родам, особенно для тех, кто ни разу не рожал, особенно для тех, у кого первые роды были неудачны, когда женщина боится, потому что иногда бывает такое, что никогда я бы тебя удавила, да, и ну, разные вещи произносят. Вместо того, чтобы вот как бы мысленно быть с ним, и что скоро все это закончится, мать может проклинать ребенка, как бы его состояние ухудшать. Значит, если это переживание на уровне... В принципе, я говорю, как эти переживания выглядят, это читать можно в книжках, это только трата времени. Да, если природа – это безжизненная природа, угрожающая природа, да, это вот по аналогии засасывание, куда-то погружение, там, это все, что связано с заточением, безвыходностью. Мы начали говорить, что ухудшает возраст. А? Мы начали говорить, что ухудшает. Ну, я сказала, молодая, неопытная мать, либо больная мать, либо слабость родовой деятельности и так далее. Слабость родовой деятельности, с одной стороны, схватки-то они, ну, слабенькие, но промежуток этот затягивается. Ну, я имею в виду самого процесса родов. А если там еще отхождение, вот, то тут надо вот уже что-то делать, стимулировать и так далее. Вот. Значит, Я в первом случае забыла одну вещь сказать. Давайте на секунду вернемся к первой матрице, да? Скажем так, даже типы клиентов у нас, ну, типы людей, они делятся. Так, первоматричные, второматричные. Вот, скажем, особенно это характерно для вот людей, которые имеют только первую матрицу, да? Которые родились путем планового кесарево сечения. То есть, ну, там как бы женщина по каким-то причинам не может сама родить, и делают кесарево сечение, и ребенок имеет только первую матрицу. И четвертую. Потому что он не прошел. Да, он не прошел. А так как прохождение родовых путей формирует чувство достижения, чувство преодоления, достижения цели и формирования ощущения границ в этом мире, первоматричные этого не имеют. И, скажем так, может вы согласитесь или нет, у кого есть пример или аналогия. Первоматричные – это не наши клиенты, их только к нам приводят. Для них весь мир – питающая утроба, у них нет проблем. Ну, мы имеем в виду, не берем, не рассматриваем там перфекционизм и прочее, да, что я раньше говорила. То есть вот у них размыты границы в этом мире. То есть они не ощущают собственных границ, поэтому они все время нарушают чужие границы. У них нет чувства границ. Вот это. И для них мир питающий от утроба. То есть им все должны. Самое интересное, они это получают. Вот им все должны. Как много людей, которым всем должны, но которые прошли, тоже приходят, как вы должны. Это относится к первой? Ну, если мы говорим про размытость границ. Ну, это может. Может относиться. Я говорю, мы не можем так. Мы не можем сейчас всех под одну, я говорю, всех так классифицировать, но это может иметь отношение. Да. Зато у них очень им даются какие-то философские науки, как бы какие-то параспособности у них достаточно часто присутствуют. То есть, да? Как дети еще маленькие, говорят. А, их же надо еще исследовать, их надо развить, найти. По детям после 12 лет видно. Ну, мне так кажется. Ну, да, это я условно, да? Вот это я про первую матрицу сказала, да? Вторая матрица, если произошла там фиксация, скажем, я говорю, какие-то сложности. Основная составляющая вот при всем этом, безвыходность и прочее, это жертва. Нет выхода. Пространство закрыто, противостоять ребенок не может, то есть это жертва. И вот если произошла фиксация, это у нас начинает формироваться жертва. Ну, если потом еще эти контейнеры, они наполнялись, да? И таких вы тоже знаете. Это основной наш клиент, да? И людей таких знаете. Как дела? Как всегда плохо. И при этом всегда кто-то виноват. Жертва никогда на себя не берет ответственность. Виноват кто-то. Плохо, потому что. Это не получается потому-то. И жертва, у нее нет энергии, и работать с жертвой-то бесполезно. Она не хочет перестать быть жертвой. Поэтому для того, чтобы жертвой что-то сделать, ее надо переводить дальше. То есть ее надо, ну, если так метафорически, загнать в угол так, чтобы она поняла, либо она погибнет, либо она начнет действовать. Это вот так жертв. Потому что жертву гладить, это бесполезно. Помогать тоже не решение. А? Не помогать тоже в социуме. В общем, не кормить, а научить рыбу ловить. Ну, же несколько способов. Со скалы нужно тоже сбросить, научиться плавать. Нет, но я говорю, это уже, я говорю, отдельные темы, там можно дискутировать, и вариантов много. Давайте дальше пойдем, да? Так. То есть здесь у нас формируется жертва, да, и как бы вот, ну, различные. А если вам интересно, вот прям так подробно, откуда, какая симптоматика формируется, какие болезни, да, к книге Грофа «За пределами мозга» есть глава, называется «Архитектура психопатологических расстройств», если не ошибаюсь. И он там прямо рассматривает матрицы заболевания, матрицы, различные чувства, различные проблемы. Архитектура психопатологии. Вот. Третья матрица, ее биологическая основа. От начала открытия шейки, то есть выход появляется, да? Покажи картинку. Очень хорошо, да? До момента прорезывания головки. Ну, как бы вот голова уже начинает показываться. То есть, условно, это прохождение ребенком по родовым путям. С одной стороны, конечно, страсти-мордасти описаны совершенно жуткие. У Грофа... в этих переживаниях, но это такая спокойная картиночка, да? Да, ты начинаешь прям радоваться. Да, да. Ну и переживания, они тоже могут быть разные. И роды бывают разные, да? На самом деле это не такой уж ужасный момент, да? Если смотреть анатомически, ребенок головой раздвигает влагалище, и так получается, да? Но оно при этом укорачивается. Вот все родовые пути это приблизительно вот такое расстояние. Единственное, что это надо раздвинуть. Но при этом схватки усиливаются, схватки очень мощные, значит, как бы недостаток кислорода, недостаток питания и физическое сдавление. Если вода есть, оно не столь сильное, ну, скажем так, его там не перемалывают, но все равно неприятно. Но если мы говорили, вторая матрица – это антагонизм ребенка и матери, здесь появилось направление, появился выход, и они работают на достижение цели. И, скажем так, эмоциональная составляющая – это борьба, это преодоление препятствий, это достижение цели. Но учитывая вот эти мощные силы, которые давят, ну, как бы, на физически на головку, то есть все составляющие асфиксию, скажем, соприкосновение ребенка с различными биологическими жидкостями, которыми он может встретиться, да, это кровь, моча, кал, скажем, слизь, околоплодные воды, может быть, произойти еще и заглатывание, да. То есть это может все отразиться в дальнейшем, да? Скажем, затянутый промежуток. А если наоборот ускоренность, преждевременное раскрытие? Стремительные люди по жизни. Вот сколько я смотрела, кто сколько рождался, то так и живет. И есть скорость мышления. Есть вот как бы... Некоторые делают все в час по чайной ложке. А некоторые прям очень быстро у них. И вот мыслительные процессы идут. И, скажем, они обижаются, что другие не столь быстры. То есть достаточно часто человек в жизни повторяет собственные роды. И там какие составляющие? То есть это переживания могут быть действительно выраженные. То есть это... сексуальные переживания. А ребенок идет через мощнейшую эрогенную зону. Просто за болью, скажем так, мать сексуального переживания не испытывает. Боль вот это перекрывает. Женщины, которые подготовлены к родам, там воду рожают, вернее, а женщины, у которых эластичные ткани, где у них не столь выражена боль, они рассказывают о многократных оргазмах. Ребенок переживает то же самое. То есть здесь сексуальная составляющая, здесь как бы элементы борьбы, достижения. И элементы, возможно, называются скатологические. Не скота, а ската. Именно за счет того, что ребенок имеет контакт с различными вот этими биологическими материалами. Я сказала, кровь, моча, там околоплодные воды. И, скажем, это тоже может оказывать влияние. Но вроде сказано, ну глотнул ребеночек, да, и что? Что потом? У тебя был пример в практике. В дальнейшем, как человек это переживает? Ну, во-первых, я сразу хочу перейти на сновидения, да? Это пугающие сновидения. То есть это земля во рту, это лопаются зубы, свой, ну то есть ломается челюсть, то есть, ну это вот заглатывание. Ну, что-то неприятное, да. Постоянно ощущение во рту. Потом человек в третьей матричной часто употребляет выражения соответствующие, да, там щет говно, так пошли все. Но это я вот говорю, нет, какашки. Какашки, вот он, с грязью, это, вот. Это с грязью. Потом сексуальное, да, часто человек садомаза, да, третьематричный, ему он не может испытать удовольствие, скажем так, таким легким стимулом. Да, ему нужно. Ну, нормальным естественным путем, да. Угу. Вот. А что у меня было, я не помню, что еще. Нет, и скажем так, я говорю, вот если вот это заглатывание, потом не только сновидение, ощущение вот этой грязи. Я говорю, также в околоплодных водах присутствует мекония, это кал младенца. Если мать плохо подготовили, ну, как бы акушерки там тоже может быть, как бы во время потуг, да, и мочеиспускание, и испражнение, да. Ребенок с этим соприкасается, и вот это постоянное потом... Приходит к психиатру человек, и раньше вот было одно восприятие, да, мне постоянно желание мыть руки, мне постоянно вот этот запах, постоянно мыть унитазы, ванны. Потом отработали, а оказывается, это ларчик просто окрывался, и никакой эндогении, и вообще как бы ничего здесь этого нет. Вот, удивляешься. А если ребенок ножками рождается? В смысле, параллели? Вот здесь, я говорю, простая логика, простая логика и соотносите. Ну вот как это может отразиться на жизни ребенка, что он родился ножками? Не головой, как все нормальные дети, а именно ножками. Попкой родился, ножками родился. Вот, вот в поступках, вот банальные пословицы, да, либо все через задницу, да. Именно вот кому это надо, то есть простые человеческие метафоры, вот, а они грубые, да? Вот с ног на голову поставить, это один вариант, все через задницу, есть такой вариант. Вот не так, есть простые пути достижения, человек сделает вот достаточно сложно и наоборот. А для ножки рождается ребенок, его сначала на коленке сажают. И, скажем так, здесь можно предположить сразу. Смотрите, проблема опор будет. Проблема опор и заземления. То есть мы дальше будем говорить. Заземление, оно тоже связано с ногами, отражает безопасность в этом мире. Вот, скажем так, вы же имеете в виду кого-то конкретного? Конкретно у меня две дочери родились ножками. Ощущение безопасности и проблема опор существует, ну как бы? Они чувствуют себя безопасно. Ну, в общем-то, эту проблему не поднимали. Ну, пока не поднимали, ну я говорю, они не поднимали. Опять, все зависит от того, как дальше воспитывали. Это отрабатывалось или не отрабатывалось. Давайте сейчас сделаем перерыв, я закончу, да? То есть, если брать, рассматривать клиента с точки зрения вот фиксации третьей матрицы, это по жизни борец. То есть, есть тоже такие люди. Как правило, они к нам приходят, когда уже начинают осознавать. Люди, которые постоянно в жизни что-то преодолевают. И как бы одни нашли социально приемлемый путь достижения, то есть вот эту борьбу как бы... То есть они пошли либо в определенной структуре работать, да, либо это вот там а-ля Жириновский в телевизоре мелькают, да. Часть людей находится вот там, вот за этой стеной, да. Там Бутырская тюрьма, да. То есть тоже определенный. То есть здесь научить, найти способ выражать свою агрессию. Да. То есть это энергия, это борьба. И дальше это четвертая матрица. И, скажем так, с одной стороны, при всем позитиве, да, человек наконец достиг, он наконец родился, да, Гроф опять вводит два понятия: хорошая грудь и плохая грудь. Да? То есть это может все компенсироваться. Да? Это все может быть очень хорошо. То есть ребенок родился, его положили на грудь матери, его сразу приложили к груди, и он постоянно находится с матерью. А если его еще при этом опустили в ванночку с физраствором теплым, ну, у него же среда-то поменялась, и дети маленькие очень любят воду. Ну, как бы, если их не напугали, то их из воды, как правило, не вытащить. У вас у всех есть детский опыт, каждый, да? Каждый второй ребенок любит купаться. Ну, ладно, сколько детей, они терпеть не могут купаться. Подождите, вы про какой возраст говорите? Грудные? Не знаю. Какой вытащишь? У меня свой дедочек. Так. Нет, так, стоп, это опять дискуссионный вопрос. Вопрос, когда его кладут на что-то и начинают водой поливать, либо его опускают в ванну и голову поддерживают. Вопрос комфортный был изначально. Да. То есть я говорю, если детей не напугают, да. То есть я говорю, если его поместить в физраствор, я говорю, у вас у всех есть детский опыт. Ну, у большинства, скажем. Когда ребенка из речки там не вытащишь, из моря не вытащишь. Но если вы долго были в воде, вы выходите на сушу, тело, камень, ну, как бы, вот, тяжеленное. То есть ребенок 9 месяцев был в одной среде, попал на холодный воздух. Ну, намного холоднее. Совершенно другая среда. Ему еще нужно дышать. И что-то там с ним, какие-то манипуляции производят. Потом, еще этот момент, перерезание пуповины. Всех учили, да, физиологическая желтуха. У нас тут несколько студентов мединститута, да? Вот меня тоже учили в мединституте про физиологическую желтуху. Как оказалось, извините, это все глупость полнейшая. То есть сначала родился ребенок, там еще плацента послед, да? Она еще прикреплена. И сокращения маточные, они продолжаются для того, чтобы отделилась плацента, родилась. Вот. Если пуповину перерезать на высоте маточного сокращения, то есть плацента, большое такое образование, да? Больше килограмма. Ну, такое, плотненькое, да? Вот представьте, вот этот кусок сдавлен, кровь куда пойдет? Младенца. Будет избыток. То есть, и дальше гемолиз эритроцитов. То есть вот этот избыток крови, они гемолизируются, пошла физиологическая желтуха. Это от того, что все бегом, в норме, буквально через несколько минут наступает физиологическая перетяжка. То есть пуповина, она... А вот для того и учат сейчас, да? Муж рядом постоит и посмотрит. Вот. Если образовалась эта перетяжка, а образовался баланс между младенцем и матерью. То есть вот это. Не знаю, я первую дочь родила дома, вот все как положено, перерезали только после, как все пульсировало. Ну, все сделали идеально, но у нее все равно была желтуха. По идее, не знаю. Вот ничего не могу сказать, вот как бы. Ну, скажем, не до конца дождались, у меня как бы есть опыт, да, как бы рождения. Так, давайте вот. Мои двое детей из роддома. То есть то, все вот эти ужастики, которые ребенок пережил, все это может быть компенсировано ближайшим послеродовым периодом. И вот это понятие «хорошая грудь» – это удовлетворение всех потребностей. Если ребенка унесли от матери, либо мама отдала ребенка бабушке, там разные есть причины. Опять, первый год относится к закладыванию базовых прав, так же, как и беременность. У нас будут нарушены базовые права. И базовые права основные – право на жизнь, право на удовлетворение потребностей, право на безопасность и охрану территории, и четвертое – право на любовь, то есть любить и быть любимым. Если ребенок будет без матери, то все права будут нарушены. И это будет очень, как бы, тяжелейшие последствия. Так. Подождите, да. Если воспитание бабушки в деревне, что называется, да? Ну, вообще от матери оторвали. А если мать эпизодически приезжает? Это не считается. Это не считается. Это не считается. Это не считается что? Это не считается. Это считается отрывом. Это не является. Ну как, если мать приезжает, ну. Нет, а дальше, если вам это интересно, читайте Болби. Теория привязанности. Да. Там все хорошо расписано. Так, давайте вопросы по этому и сделаем перерыв. Вопросов пока нет. Сейчас мы рассмотрим тело, потом будем уходить в измененное состояние сознания. Все, перерыв 15 минут. Спасибо.